Эдвард с торжественным видом направлялся к ней, уставившись в одну точку и по-прежнему выговаривая неслышные ей слова. Он был одет в школьную форму, серый пиджак, шорты и галстук в полоску. Фрэнни собралась и подняла камень повыше. Эдвард продолжал бормотать, и когда подошел ближе, она, наконец, с нарастающим страхом осознала, что из его рта выходит чей-то чужой голос, голос взрослого человека. Он прошел мимо нее, встал на колени и, взяв крапила из вытянутых пальцев мертвого священника, поднялся и раскачал цепь. Капли святой воды упали Фрэнни на лицо. «Защити нас, Господь, мы молим Тебя! Защити нас, Господь, мы молим Тебя!» — повторял он громким, четким, осмысленным голосом, который она тут же узнала. Эдвард снова встал на колени и начал разгребать камни возле тела каноника Споуда, бормоча себе под нос. Теперь он читал «Отче наш». Фрэнни наблюдала, как он откопал серебряный поднос и чашу, словно точно зная, что искать и что делать дальше. Из засыпанной сумки Эдвард извлек бутылку вина для причастия и вафли. «Услышь наши молитвы, Господи!» — произнес он. «Мы смиренно взываем к Твоему милосердию!» Фрэнни не могла постигнуть, как это получилось, но голос, которым Эдвард читал молитву, принадлежал священнику, лежащему мертвым на полу. Священник говорил через мальчика. Эдвард продолжал со спокойной уверенностью, словно чувствуя за собой силу. «Услышь наши молитвы, Господи, ибо мы смиренно взываем к Твоему милосердию, чтобы душа раба Твоего Фрэнсиса Эдварда Элвина Халкина, которого Ты призвал к себе, могла войти в царство мира и света через Христа Господа нашего. Аминь!» «Аминь!» — невольно отозвалась Фрэнни, разжимая руку с камнем. «Мы молим Тебя, Господи наш Боже, принять душу раба Твоего Фрэнсиса, ради которого пролилась кровь Твоя. Помни, Господи, что мы всего лишь пыль, и человек подобен траве и цветам на лугах. Господи, даруй ему вечный отдых и нескончаемый свет над ним. О Боже, Ты даешь нам милость и избавление. Даруй рабу Твоему Фрэнсису, о Господи, царство отдыха и прощения». Мальчик, в котором был скрыт взрослый, мгновением помолчал. Вдали взвыла и затихла сирена, и у Фрэнни появилось странное ощущение, что кто-то стоит рядом с ними. Но она не осмелилась оторвать взгляд от чуда, происходившего на ее глазах. Эдвард снова начал читать «Отче наш», и Фрэнни присоединилась к нему. Закончив молитву, он взял гостию, отломил кусочек и положил в чашу. «Агнец Божий», — произнес он, — «ты прощаешь грехи миру. Не спошли же свое благословение на час. Позволь этой крови и плоти Господа нашего Иисуса Христа дать нам, принимающим ее, вечную жизнь». Он поднес гостию Фрэнни и вложил ей в руку. «Возьми, ешь», — приказал он. Она поднесла ее ко рту и положила на язык. Сладкая воздушная вафля тут же растаяла. Затем он взял чашу и поднес к губам Фрэнни. Она коснулась губами гладкого серебряного края и благодарно проглотила густое сладкое вино. «Это есть кровь Христова!» Эдвард твердо произнес эти слова и поставил чашу. «Господи Боже, Сын Твой дал нам причаститься тело Своего, чтобы придать нам сил пройти наш последний путь. Позволь брату нашему Фрэнсису занять место рядом с Христом на его вечном пиру, кто живет и царствует вечно».